208. На кресте полагается счастье мира. Ядом испивается будущее человечества. Лишь из собственного пепла возрождается феникс. Кровью своего сердца пеликан питает детенышей. Так трансмутируется высшая энергия, лежащая в основе рождения миров. Так, когда говорил вам о нагружении непомерном, предуказывал вам о высшей энергии, созданной лишь напряжением. Когда говорил о спасительном мужестве и отчаянии, предуказывал лишь путь кратчайший. Так осмыслим спасительную энергию, когда лишь этим путем минуем все злобные устрашения. Кто же предпочтет тихое гниение светлому полету? Только широким полетом можем достичь берега света, но неразумен будет, кто подумает, что непременно нужна гибель. Напряжение до последней черты нужно лишь для дальнего полета. Мы так говорим о победе, но не о погибели.